Глава 21. Валерию Николаевичу потребовался еще один короткий сеанс для того, чтобы закрепить результат и поставить магическую защиту на будущее. Это стандартная процедура, которую делают целители при снятии порчи с глаза и прочих проблем такого характера. «Что-то наша старушка сегодня выглядит не очень», — поделилась своими впечатлениями Тамара, когда на следующий день они вместе с мужем вернулись с сеанса. «Я промолчал, так как знал причину болезни ведьмы. Анастасия и Василий тоже сегодня с утра были не в лучшем расположении духа. Хозяйка переживала за здоровье своей бабушки и время от времени бросала косые взгляды в мою сторону. Возможно, она догадывалась, а может, каким-то образом и узнала, кто именно был виновником ухудшения здоровья ее пожилой родственницы. Поэтому и проявляла по отношению ко мне некоторую осторожность и недосказанность. Василий же приуныл еще со вчерашнего дня, когда объявил ему, что мое лечение окончено, и он в ближайшее время может ехать домой. После нашего разговора парень сразу же побежал к своей зазнобе и ходил за ней по пятам до самого отбоя. Хорошее настроение было только у меня и у семейной пары. Мы все радовались, что лечение прошло успешно, а меня еще подогревали мысли о том, что скоро буду дома. Во время прощального обеда, когда все жильцы нашей мини-гостиницы собрались за столом, я еще раз уточнил у Тамары, осталась ли в силе наша вчерашняя договоренность. Вчера вечером я поинтересовался у нее, не смогут ли они взять меня с собой. Женщина сделала вид, что прикидывает в голове варианты, а мой внутренний голос говорил, что она с удовольствием сейчас бы придумала с десяток веских причин, по которым могла меня не взять. Но, видимо, о том, чтобы взять попутчика, ей намекнула и Федора Макаровна. Вот ее-то она слушаться побаивалась. Валерию Николаевичу, похоже, было все равно, будет попутчик или нет. Его самочувствие улучшалось прямо на глазах. Он распрямил спину, отчего стал казаться даже шире в плечах, а по-прежнему впалые щеки поддернулись румянцем. В обед мужчина словно в бездонную яму закинул в себя по две порции первых и вторых блюд, приготовленных хозяйкой. И если бы не строгое замечание супруги, то он бы без сомнения съел бы еще. Но та резонно заметила, что после длительного воздержания не следует сразу сильно переедать. Глядя на Валерия Николаевича, я теперь смог себе представить, каким он был до своей болезни. Скорее всего, он имел весьма приличный животик и очень любил женский пол. Вкусно от обедов мы начали собираться в дорогу. Я расплатился с хозяйкой за себя и Василия, добавив к сумме еще пару тысяч гривен. Та не стала возражать против таких чаевых. Одеваясь, прицепил кобуру с пистолетом и сразу застегнул молнию куртки до самого горла, чтобы мои спутники ничего не заподозрили. Мой помощник, как и в предыдущий раз, сунул пистолет за пояс. Последние минуты перед отъездом Василий тихонько о чем-то шептался с Настей. И, видимо, результатом этой непродолжительной беседы остался вполне доволен. Он заметно преобразился, и на его лице теперь отражалась не всемирная печаль, а какая-то тайна, известная только ему одному. Даже не влезая в его голову, я понял, что парень решил отогнать машину хозяйки, после чего он непременно вернется сюда». Не знаю, правильно ли я поступил, не рассказывая ему правду об этой загадочной семейке, но, как говорится, если Бог даст, то все у него будет хорошо, а если нет, ну, значит, такова его судьба. Жаль, что про родителей Анастасии мне так и не удалось ничего узнать. А вот Тамару после обеда словно подменили. Она из заботливой супруги вдруг превратилась в злобную фурию. Ее все раздражало, ей все не нравилось. Деньги за проживание женщина чуть ли не швырнула хозяйке, когда та подошла к постояльцам за расчетом. Причину такой метаморфозы, внезапно произошедшей в характере Тамары, я понял, лишь когда мы погрузились в машину и выехали на трассу. Она, вцепившись в баранку джипа, принялась, не выбирая выражений, выговаривать своему благоверному за то, что тот за обедом якобы бросал сальные взгляды на хозяйку. «Что, полегчало, козлина?» — кричала Тамара своему мужу, как обычно, не обращая никакого внимания на то, что они в машине не одни, и на заднем сиденье находится совершенно чужой человек. «Может, зря я тебя к бабке привозила?» — брызгала слюной женщина. «Опять, урод, начнешь за каждой юбкой таскаться, да у своей толстой секретарши по углам ее коровье вымя тискать». Честно говоря, на такие вот семейные разборки я попал в первый раз в жизни, а потому не знал, как себя вести и куда себя деть в этом замкнутом пространстве. Интересно, что при попытке проникнуть в голову Тамары у меня в этот раз все прекрасно получилось. Но я заметил, что мои ощущения стали более бледными, что ли. Это был первый звоночек о том, что мои способности, с которыми я столько лет прожил и к которым привык, как к неотъемлемой части меня самого, все же стали угасать. «Ну что ж», — подумал я, — «всему когда-то приходит конец. Может, это и к лучшему. Буду привыкать жить, как все люди». Я напрасно предполагал, что Тамара меня игнорирует, устраивая разборки со своим мужем. Забравшись в ее мозги, я понял, она прекрасно осознавала, что у нее за спиной сидит непредвиденный и нежелательный пассажир. И в мыслях поливала меня и всех моих родственников еще более изысканными ругательствами, нежели своего мужа. Послушать ее, так во всех ее бедах виноват был не столько ее супруг, сколько я. Ну что ж, ничего не поделаешь, придется потерпеть. Вслух-то она обо мне даже словом не обмолвилась. Я вылез из головы женщины, продолжая пялиться в боковое тонированное стекло джипа. Все же не слышать чужие мысли, оставаться в неведении – это гораздо большее благо, которое подарил нам Всевышний, чем знать все то, что о тебе думают окружающие, – философствовал я. Обрети сейчас все человечество такую вот способность, и земля погрузится в хаос. Люди начнут сходить с ума, одни пытаясь разузнать всю подноготную близких и не очень людей, а другие, потому что всеми силами будут стараться все это скрыть. Нет, люди еще не готовы обладать таким даром. Человечеству еще нужно расти и расти, чтобы достигнуть такого уровня, когда не стыдно будет любую свою мысль выставить на показ. Созерцая пролетающие мимо блеклые осенние пейзажи, я делал вид, что ничего не слышу, а также не вижу то, что происходит в машине. Валерий Николаевич вначале попробовал как-то защищаться, но его вялые оправдания только больше распаляли его супругу. Видимо, в их семье она играла первую скрипку. Поняв тщетность всех своих попыток урезонить Тамару, мужчина благоразумно замолчал. Супруга же еще немного повозмущалась, но больше не встречая никакого сопротивления, вскоре тоже умолкла. На некоторое время воцарилась тишина, нарушаемая лишь равномерным гулом автомобиля да шелестом шин по мокрому асфальту. Я продолжал смотреть в окно, прокручивая в голове варианты пересечения пропускного пункта, расположенного на границе Украины и ДНР. «Документ у вас хоть в порядке?» – не очень дружелюбно прервала мои размышления Тамара. Было заметно, что хотя она и перестала выражаться вслух, но внутри у нее все еще кипело и клокотало. «Да», — без колебаний соврал я, чтобы успокоить женщину. «А вы давно пересекали границу?» 2 недели назад, — продолжал я сочинять свою легенду. «Проезжали здесь же, через этот пропускной?» «Да, здесь». Видимо, удовлетворившись моими ответами, Тамара вновь замолчала. «Мы ехали по трассе, и нам по пути то и дело начали попадаться таблички с названиями греческих сел. Богатырь, Константинополь, Улаклы. Я невольно напрягся, скоро граница. Этот район мне особо знаком не был, так как бывал я здесь уже очень давно, еще в пору своей учебы в техникуме. Мы с ребятами из нашей группы пару раз ездили в местные колхозы на заработки, а веселой компании было не до разглядывания и запоминания о дороге. Мои волнения оказались преждевременными, так как до пропускного пункта пришлось проехать еще приличное расстояние. Но вот вдали, наконец, показалась вереница машин. Тамара пристроилась в хвосте, и мы принялись дожидаться своей очереди, медленно продвигаясь вперед. Я немного волновался, а вдруг моя способность внушения тоже начала ослабевать или в самый ответственный момент даст сбой. Крутилась в голове неприятная мысль. Я гнал ее, но она с навязчивостью мухи вновь пробиралась в мой мозг, переключая на себя все мое внимание. Наконец подошла и наша очередь. Тамара остановила машину возле начерченной на асфальте полосы. И мы все трое быстро нацепили на лица медицинские маски. К окошку подошли трое военных в бронежилетах с автоматами в руках. Их лица тоже до половины были скрыты белыми повязками. Двое остались чуть поодаль, а третий наклонился к окошку и окинул нас всех строгим продолжительным взглядом. Мне как раз было на руку посмотреть бравому вояке в глаза. Я перехватил его мимолетный взгляд и, прежде чем он успел потребовать у нас документы, сказал: «Будь ласка, запросите сюда старшего офицера». «Пожалуйста, пригласите сюда старшего офицера». Супружеская пара словно по команде повернула головы в мою сторону. А когда солдат, заглядывавший в кабину, послушно удалился, Тамара зло прошипела, скривив рот в мою сторону: «Чего вы еще удумали? Вы что, неприятностей хотите?» Отвечать я не стал, так как к машине вместе с предыдущим воякой уже подходил еще один мужчина в камуфляже. Он шел в развалочку, всем своим видом показывая, кто здесь командует и кто хозяин положения. Автомата у него не было, зато на боку висела пистолетная кобура. «Что вы хотели?» – недовольно буркнул он сквозь маску, шаря прищуренными глазами по кабине. Тамара с Валерием Николаевичем замерли в предчувствии чего-то плохого. А я протянул офицеру сложенный в четверо тетрадный листок, доверчиво заглянул в его глаза и произнес: «Будь ласка, прочитайте це». Офицер уже более покладисто взял из моих рук абсолютно чистый лист бумаги и, повернувшись к стоящим по бокам солдатам, сделал знак, чтобы те отошли. Убедившись, что никто не сможет увидеть содержимое документа, принялся читать. Пробежав глазами по пустой странице, он вновь сложил листок и с почтением вернул его мне. «Может, и ехать», — козырнул он и дал команду поднять шлагбаум. Тамара бросила на меня подозрительный взгляд, но ничего не сказала. Младшие по званию солдаты тоже были весьма удивлены поведением своего командира. Однако перечить вышестоящему начальству себе дороже выйдет. Джип почти бесшумно завелся, и мы благополучно пересекли первую границу. Теперь нам предстояло пройти контроль на своей территории. «Что там у вас такое написано?» Не выдержала женщина, когда мы немного отъехали от пункта проверки документов. «Ничего особенного», — попробовал замять разговор я. «Но если вы такая большая шишка, то почему мы торчали в очереди битых 2 часа?» — не унималась Тамара. «Не люблю лезть впереди батьки в пекло», — улыбнулся я. Такой ответ женщину явно не устраивал, но она промолчала, нервно сжав челюсти. Через некоторое время джип подъехал к границе, где нас встречали уже донецкие ребята. Хмурые, мужественные лица, в глазах неприкрытых балаклавами, решимость и сосредоточенность». В ответ на требование старшего предъявить документы, я к паспортам моих извозчиков вновь сунул тому в руки приготовленный листок. Военный, знаков различия я из кабин не видел, даже не стал его разворачивать. Он молча вернул документ и подал сигнал поднять шлагбаум. Ну вот и все, с облегчением подумал я, когда автомобиль начал стремительно удаляться от границы. Вот я и дома». «Вы прямо универсальный солдат какой-то», — хмыкнула Тамара, которая после перенесенного волнения, в принципе, осталась довольна тем, как мы миновали посты. «И хохлы вас пропускают, как своего, и наши безо всяких претензий». «Да, я такой», — весело отозвался я, расслабленно откидываясь на спинку сиденья. Дальше вновь ехали молча. «Черт, откуда они здесь?» — выругалась Тамара, сбавляя скорость. «Я выглянул между передних кресел вперед на дорогу». Там стояла патрульная машина ДПС, а сотрудник этой дорожной службы настойчиво махал нам полосатым жезлом. Возле машины стоял еще один ДПСник с автоматом в руках. Моя еще не полностью отключенная интуиция завопила об опасности. «Не останавливайтесь», — бросил я нашему водителю, пристально всматриваясь в фигуру инспектора с жезлом. «Ну уж нет, извините», — фыркнула Тамара. «С нашими полицейскими я портить отношения не хочу». Джип остановился, чуть не доезжая инспектора. Тот подошел к окошку водителя, козырнул, представился как-то неразборчиво, затем, как обычно, потребовал документы. Тамара сунула ему в руку уже приготовленные бумаги. «Товарищ полицейский», — обратился я к нему, — «можно вас?» Тот нехотя склонился, бросил на меня опасливый взгляд. Я чуть поднапрягся, но проникнуть в его мысли мне не удалось. Видимо, весь остаток моих сил был израсходован на границе. «Что вы хотели?» — буркнул мужчина в форме. Черт, в свою очередь выругался я про себя. Как же не вовремя пропал мой дар. Привыкнув легко манипулировать сознанием людей, теперь, когда мои способности начали таять на глазах, я растерялся, не понимая, что делать дальше. Приоткрыв заднюю дверь и высунув наружу голову, я состроил дебильную рожу и негромким таинственным голосом произнес: «Товарищ полицейский, у меня для вас важное сообщение». Мои глаза скосились в сторону кабины. Инспектор, а точнее преступник в форме служащего ДПС, в этом я уже был точно убежден, так как моя интуиция была единственной из всех моих способностей, которая меня не покинула. Попав в неординарную ситуацию, начал нервничать и судорожно поправил висящий на плече автомат. Я, осторожно, не делая резких движений, вылез из машины. Загадочно поглядывая на джип, сделал шаг вперед, зашептал: «В машине преступники, я точно знаю». Еще один шаг в сторону инспектора. «Они везут большую сумму денег, я слышал». «А вы кто?» – растерянно спросил уже ДПСник. «Я?» Расстояние уже было вполне достаточно, чтобы, схватившись за ствол автомата, отвести его в сторону и одновременно нанести удар в горло ряженого. Прикрываясь его обмякшим телом, я выхватил из кобуры заранее снятый с предохранителя пистолет и выстрелил в стоявшего возле машины подельника. Пуля угодила тому в живот, так как стрелять в голову я не решился. Давно уже потерял навык стрельбы из пистолета. А его корпус был защищен бронежилетом. Подельник, видимо, от болевого шока сразу потерял сознание и рухнул на обочину. Не окажись он таким слабаком, могло бы все быть гораздо хуже. Преступник вполне мог выпустить очередь из автомата, и тогда еще неизвестно, как бы все обернулось. Опустив на землю тело первого ряженого, я забрал у него автомат и подошел ко второму. Снял и с его плеча оружие. Пошарил в его карманах. Нашел удостоверение, с фотографией которого на меня смотрел совсем другой мужчина. Выпрямившись, замер, словно прислушиваясь к окружающему пространству. Обернулся на джип. Увидел каменные лица моих попутчиков. Если бы не трагичность ситуации, то я бы, наверное, рассмеялся. Такими забавными мне они показались. «Вызывайте полицию!» — крикнул им. Но те даже не шелохнулись. Я подошел к джипу. «Вызывайте полицию!» — повторил еще раз. «Нахрен!» — ругнулась Тамара, и ее рука потянулась к замку зажигания. Разгадав ее замысел, я опередил женщину и, выдернув ключ, положил к себе в карман. «Это преступники», — пояснил я, начинающий приходить в себя семейной паре. «Если бы я их не опередил, то за нашу жизнь не дал бы и копейки». «Да кто вы такой, в конце-то концов?» — воскликнула женщина. «Спецагент», — ответил я, придав голосу некоторой таинственности. Вновь прислушавшись к окружающему пространству, двинулся в сторону от дороги. Пройдя 10 метров в неглубоком овраге, увидел тела двух раздетых мужчин с перерезанными глотками. Сомнений не было. Полицейские были мертвы. Глядя на раздетых мужчин, лежащих на холодной сырой земле, мне и самому сделалось зябко. Я подошел к машине и, включив рацию, вкратце рассказал дежурному о происшествии. Не дожидаясь, что мне ответят, порылся в бардачке и вытащил оттуда пару наручников. Тот, кого я ударил в горло, уже начал приходить в себя. Чтобы продлить его небытие, мне пришлось добавить ему еще разок. Затем, подтащив грузное тело к его подельнику и заведя руки за спину, я сковал их между собой наручниками так, что они оказались лежащими спиной друг к другу. Раненый стонал и, по-видимому, уже был не жилец. Ну и черт с ним, не стал я жалеть преступника. Забросив автоматы в патрульную машину, я захлопнул дверцы и вернулся в джип. «Что там?» — спросила Тамара подсевшим голосом, указывая головой на овраг. «Они убили ДПСников и забрали их одежду», — пояснил я и вернул ключи хозяйке машины. «Поехали, скоро здесь будет людно». До самого Донецка мы ехали молча. Каждый думал о чем-то своем. Не знаю, о чем размышляли мои попутчики, но мои мысли кружились только вокруг моего дома. Эти размышления очень быстро вытеснили из памяти происшествие на дороге. Меня высадили возле торгового комплекса «Золотое кольцо», где я мог пересесть на маршрутку нужного мне номера. Поблагодарив водителя и ее супруга за доставку, сунул женщине 1000 гривен. Та, вопреки моим ожиданиям, вовсе не стала возражать. Выражение ее лица смягчилось, и она даже удосужилась выдавить из себя подобие улыбки. Маску после неприятного инцидента она нервно сдернула с лица. Мы сумбурно распрощались, и я не спеша направился к остановке маршруток. Сумерки только начинали сгущаться, но фонари уже зажглись, и было довольно светло. На лицо упало что-то мокрое. Подняв голову вверх, взглянул на темное и хмурое небо родного города. Он встречал меня первым снежком, который, беззвучно падая мне на лицо, тут же превращался в капельки влаги. Уже через полчаса я шел по своей улице. Казалось, что после моего похищения прошла целая вечность. Так всегда бывает, когда покидаешь родные пенаты даже на небольшой срок. «Сергей Иванович», — услышал я знакомый голос Любочки-соседки. Это была приятная особа средних лет, мамочка двоих детишек. Я остановился у бетонного забора, из-за которого виднелась ее голова. «Где вы пропадали? Что-то не видно вас было». Женщина подошла ближе к высокой калитке и, взглянув на меня, всплеснула руками. «Божечки, да вы без костылей. Неужели вылечились? Наверное, это вы в больнице лежали». Улыбаясь одними глазами, я дождался, пока словоохотливая соседка закончит сыпать вопросами, и сказал. «Вот, как видишь, хожу». «Как здорово!» — искренне обрадовалась Любочка. «Да, здорово», — согласился я. «Извини, я пойду». «Конечно, конечно», — залепетала соседка. «Идите, а то я могу до ночи с вами проболтать. А вы же, наверное, голодный. В больницах-то сейчас не очень-то покормят». «Всего доброго», — сказал я и пошел дальше, спинным мозгом чувствуя сочувствующий женский взгляд. Дом встретил меня уютом и теплом. Котел исправно работал, холодильник морозил, воду не отключили. Я не спеша помылся под душем, смывая себя вместе с потом и пылью, накопившуюся за время моего непредвиденного путешествия негативную энергию. Проточная вода всегда во все времена была лучшим средством для того, чтобы быстро смыть с себя не только физическую, но и энергетическую грязь. Конечно, более эффективно это было бы делать на природе, например, в реке или под струями водопада, в море, на крайний случай. Но, как говорится, за неимением гербовой пишем на простой. Закончив процедуру мытья, я привел в порядок свое лицо, начавшее зарастать щетиной. Расчесываясь, не без сожаления, заметил появление новых седых волос на голове. Плата за мои страхи и переживания. Пройдя из ванной в зал, достал из кармана телефон, вставил у него симку, проверил счет. Денег еще было достаточно, так как пополнялся почти перед самым отъездом. Уселся по привычке в свое кресло-каталку и набрал номер Валентины. Ответили почти сразу. «Сереженька, братик», — услышал я в трубке родной взволнованный голос. «Ты где?» «Дома, сестричка, уже дома». «Где же ты пропадал? Я уже не знала, что и думать. Звонила твоему Нестерову, но он сказал, что ты к нему не приезжал». «Да, так получилось, что к нему я не доехал». «Ну, где же ты был?» «Валюша, давай не сейчас, хорошо? Я чертовски устал. Когда встретимся, я тебе обязательно все расскажу. Сейчас мне нужно как следует отдохнуть и набраться сил. Я к тебе завтра приеду», — категорически заявила сестра. «Нет, давай не завтра. Завтра у меня есть одно очень важное дело». «Ну вот», — сокрушенно вздохнула Валентина. «Не успел появиться, и уже дело». «Валь, ну правда, я уже дома и никуда больше не денусь. Приезжай в другой день. Договорились?» «Ну что с тобой делать?» — услышал я в трубке еще один вздох сестры. «Договорились. Ты только ноги береги. Не переохлади. Зима начинается, снег уже идет». «Хорошо», — улыбнулся я. «Буду очень внимательным. Ноги мне еще пригодятся. Тебе бы только шутки шутить». «Что поделаешь, такой я у тебя шутник. Ладно уж, отдыхай. Не буду тебя задерживать. До свидания, сестренка. Целую». Я сбросил вызов и пошел на кухню. Пока варилась гречка, навалил из бутыля в салатницу квашеной капусты, полил льняным маслом, порезал головку лука. Посмотрел на эту красоту и, не дожидаясь, пока сварится каша, умял половину. Вторую половину доел уже с гречкой. Чревоугодием я никогда не занимался, и аскетичный образ жизни был для меня привычным. Но сейчас я просто соскучился по вкусной здоровой пище. Насытившись, не раздеваясь, прилег на свой диванчик и не заметил, как уснул. Ночь пролетела как одно мгновение. Снов я не видел, или же они были такими кратковременными, что мой мозг просто не успел их зафиксировать. Проснулся рано. Ночь неумолимо удлинялась, а день продолжал сокращаться. Поэтому пришлось включать свет. Не одеваясь, в одних плавках сделал хорошую зарядку, давая нагрузку и рукам, и ногам. Почувствовал, как наливаются силы мышцы, отвыкшие от ежедневной нагрузки. С непривычки ноги еще отказывались нормально работать, и я изрядно пропотел, заставляя их делать то, чего они не делали уже много лет. «Ничего», — твердил я себе, — «теперь все в моих руках, и ноги тоже». Улыбнувшись такому каламбуру, смыл пот под душем, после чего занялся уборкой. Меня всегда удивляло, откуда берется пыль. Вот вроде бы не было у меня всего ничего, а пыли собралось предостаточно. После уборки плотно позавтракал и начал собираться. На сегодня я запланировал очень важную встречу. По такому поводу надел новые брюки из-под костюма, пиджак одевать не стал. Вместо него надел теплый свитер. Ботинки показались мне сегодня очень неудобными. Ну, конечно, подумал я, покупал-то я их на ноги, которые ничего не чувствовали, и мне тогда главное было, чтобы они просто подошли по размеру. Ладненько, учтем, купим новые. Собравшись, я остановился у дверей, сосредоточился. Однако, как раньше, ничего не почувствовал. Видимо, мои способности канули в лету. «Ну что ж, хорошо, что я успел добраться домой, а остальное переживем», — улыбнулся я, выходя из дома на улицу. Транспорт ходил редко, и в ожидании маршрутки я даже немного замерз. Народу на остановке скопилось много, и когда подошел автобус нужного мне маршрута, пришлось еще в него как-то втискиваться. День был будничным, и все хотели вовремя попасть на работу. Выйдя из автобуса, я немного постоял, приходя в себя. В городском транспорте я не ездил уже много лет. В основном сидел дома, а если и нужно было куда-то выбираться по делам, то вызывал такси. С больными ногами по маршруткам особенно не попрыгаешь. Я прошел по больничному двору, зашел в здание центральной городской поликлиники. Здесь я прекрасно ориентировался и знал, где находится нужный мне кабинет. В нем я бывал не один раз. Пройдя по пустым еще коридорам, остановился у красивой двери с табличкой, на которой золотыми буквами было написано «Профессор Нестеров П.А». Я уже было потянулся к ручке, как вдруг за дверью услышал голоса. Говорил преимущественно женский, причем на повышенных тонах. Голос мне показался знакомым, но от волнения я сразу не смог понять, кому он принадлежит. Суть разговора уловить тоже не смог, так как он вдруг оборвался, и я услышал громкий шлепок. Мне почему-то подумалось, что это была пощечина. «Семейные разборки?» — мелькнула у меня мысль. Но голос супруги профессора я знал, и это явно была не она. «Тогда кто?» Мой вопрос разрешился в считанные секунды. Дверь широко распахнулась, и выбежавшая из кабинета женщина чуть не сбила меня с ног. «Вы?» — только и смог произнести я. Несмотря на маску, я не смог ее не узнать. «Вы?» — произнесла Старовойтова, отступая на шаг назад. «Но как?» — женщина с недоумением посмотрела на мои ноги. «А как же костыли?» На миг воцарилась тишина. Мы смотрели друг на друга, все еще не веря своим глазам. «Что это у вас там со разборки с Нестеровым?» — спросил я первое, что пришло на ум. Врач улыбнулась. «Возможно, вы будете смеяться, но мы говорили о вас». «Обо мне?» «Да, о вас. Я рассказала этому Старовойтова попыталась подобрать красочный эпитет, соответствующий образу Нестерова, но, видимо, в данный момент не смогла найти подходящий. В общем, я ему рассказала в красках, каким образом вы попали в Киев и что там с вами произошло. И как он отреагировал?» «Да никак, промолчал». «А вы?» «А я», женщина лукаво улыбнулась, «дала ему по морде и ушла». «Так вы опасный человек», шутливо заметил я. «Чуть что, сразу по морде». Старовойтова пожала плечами, мол, какая есть. «Ирина Васильевна», — обратился я к врачу, поглядывая на профессорскую дверь. «Я тоже загляну к Нестерову ненадолго. Вы, пожалуйста, не уходите, я скоро вернусь. Я быстро». «Хорошо, мне тоже нужно закончить одно дельце». «Хорошо», — охотно согласилась Старовойтова. «Я вас подожду». Я еще раз взглянул на раскрасневшееся лицо женщины, отчего оно мне показалось еще симпатичнее, и распахнул дверь кабинета. За столом я увидел своего знакомого профессора, который сидел в своем кресле и левой рукой держался за щеку. Его новая стерильная маска была опущена под подбородок. «Сергей Иванович?» Брови Нестерова поползли вверх, зрачки расширились, точно он увидел не старого знакомого, а какое-то привидение. «Я, Петр Андреевич, я», неспешной походкой я приблизился к столу. «Наверное, уже и не ожидали меня увидеть». «Я, и как же я ожидал?» — пролепетал профессор, поднимаясь с кресла. Его глаза забегали, как у нашкодившего мальчишки, будто ища выход из сложившейся ситуации. «Вот и хорошо, что ждали», — дружелюбно произнес я, медленно огибая профессорский стол. «А я вам должок принес». «Какой должок?» — начал заикаться Нестеров, предчувствуя что-то неладное. «Вы мне ничего не должны». «Ай-яй-яй, Петр Андреевич», — сказал я, укоризненно качая головой. «Неужто запамятовали? Вы же мне организовали такое замечательное путешествие». Улыбнувшись во весь рот, я без замаха от всей души влепил доктора оплеуху по второй щеке, которую помиловала Старовойтова. Голова профессора дернулась. Все же сила в моих тренированных руках никуда не делась. Нестеров влетел спиной в красивый импортный шкаф, но героически стерпел удар и не издал ни звука. Не говоря больше ни слова, я развернулся и направился к двери. Там я остановился и, обернувшись к профессору, так и стоявшему в растерянности и потирающему уже обе щеки, сказал: «А вообще-то я вам очень признателен, уважаемый Петр Андреевич. Если бы не вы, то я до конца жизни бы прыгал на своих костылях и, наверное, никогда бы не встретил...» Договаривать я не стал, мои личные дела этого скрягу и подлеца абсолютно не касаются. Нестеров стоял молча, лишь непонимающе переводя взгляд с моего лица на ноги и обратно. Я же, исполнив то, о чем страстно мечтал, пребывая еще в Киеве, вышел в коридор. Ирина Васильевна сидела в холле на гостевом кресле за журнальным столиком и безо всякого интереса равнодушно листала какие-то рекламные проспекты. Увидев меня, она бросила рекламки на столик и подошла ко мне. «Ну как, все дела сделали?» — иронически улыбнулась врач. «Теперь все», — ответил я ей улыбкой. «Тогда скажите мне, как вы добрались домой и где вы лечились?» — поинтересовалась Старовойтова. Несмотря на заметную усталость, ее лицо по-прежнему оставалось для меня милым и привлекательным. «Ирина Васильевна, давайте на ваши вопросы я отвечу где-нибудь в другом месте. Не хочу больше здесь задерживаться». Я вновь многозначительно покосился на дверь с золоченой табличкой. «Ну хорошо, а где?» — поняла мой намек врач. «Давайте зайдем в какое-нибудь кафе и там обо всем поговорим. Вы, кстати, надолго к нам?» «Я думаю навсегда», — улыбнулась Старовойтова. Конец книги.